Лев Шейнин. Старый знакомый. Ответный визит. Глава первая. Государственные экзамены. В 23 года просыпаются разом. Весело, с глубокой уверенностью в том, что жизнь превосходна. Молодость вечна. Хорошее настроение обязательно и естественно. В теле необыкновенная легкость. Свежий утренний ветерок проникает через открытое окно в комнату и треплет волосы. Впереди огромный и чуть загадочный летний день, полный всяких приятных и неприятных подробностей. Подробности приятные, отличная погода, вчерашняя улыбка Шуры, свидетельствующая, что ты ей во всяком случае не безразличен. Великолепно сданный вчера государственный экзамен по уголовному праву. Совершенно дико повезло с билетом. И вообще, самый факт существования. Подробности неприятные. Кончаются деньги, растаявшие с почти фантастической быстротой. Отсутствие уверенности в том, что сегодняшний экзамен по гражданскому праву пройдет так же благополучно, как вчерашний. И, наконец, предстоящая разлука с Москвой в связи с окончанием вуза и направлением на периферию. Приблизительно так размышлял студент последнего курса юридического института Плотников в августовское утро 1940 года, проснувшись около 8 часов в своей комнате в тихом замоскворецком переулке, полном солнца, ветвистых лип и старинных купеческих особняков. В этом чисто кустодиевском уголке старой Москвы Плотников поселился с первого курса, приехав в столицу из далекого волжского городка, где он родился и вырос. В Москве у старой тетушки своей Дарьи Михайловны Плотников нашел себе пристанище. Тетушка служила провизором в аптеке, носила старомодное пенсоне в черепаховой оправе, была одинока и души не чаяла в племяннике. Она отменно готовила пельмени, очень любила оперу и зачитывалась Бальзаком. Узнав, что Плотников по окончании института намерен стать следователем, Дарья Михайловна с особым интересом перечитала страницы своего любимого автора, относившиеся к судебному следователю господину Камюзо, и посоветовала племяннику еще раз прочесть эту книгу. Плотникова мало интересовал французский следователь Камюзо, но он зачитывался воспоминаниями Кони, мемуарами известных криминалистов и выпусками следственной практики, издаваемыми прокуратурой СССР, в которых помещались рассказы советских следователей о своей работе. В прошлом году Плотников проходил производственную практику в прокуратуре. Его прикрепили к народному следователю одного из районов столицы. В течение 2 месяцев Плотников выезжал со своим шефом на места происшествий, присутствовал при судебно-медицинских, технических и бухгалтерских экспертизах, участвовал в допросах свидетелей и обвиняемых. Он понял, что профессия следователя отличается прежде всего огромным многообразием жизненных явлений, событий, человеческих характеров и конфликтов. Плотников убедился, что следователю никогда не следует забывать, что с каким бы делом ни столкнула его судьба, будь то дело о растрате или об уличном грабеже, о хищении государственных средств или об убийстве из ревности, главное, всегда и за всеми этими делами стоят люди, люди разных возрастов и профессий, с разными характерами, привычками, склонностями и вкусами. Впечатления, накопленные Плотниковым за 2 месяца производственной практики, по-новому осветили лекции, которые он слушал в институте, книги по методике следствия, которые он прочел, учебники криминалистики, изученные им. Плотников решил, что по окончании института станет не юрисконсультом, не адвокатом, не судьей, а следователем. Он пришел к выводу, что на юридическом фронте следователи как бы занимают передний край, так как по самому характеру своей работы они первыми сталкиваются с фактом преступления, первыми атакуют противника. И вот осталось около недели до того долгожданного дня, когда навсегда отойдут в прошлое годы учебы Новенький диплом будет бережно спрятан в заветном ящике письменного стола и будет получена путевка прокуратуры СССР в один из районов страны. Назначение народным следователем – путевка в жизнь. Зажмурив глаза, Плотников попробовал представить себе эту новую, самостоятельную и такую манящую жизнь. Как же она встретит его? Какой город, какие люди, какие дела ожидают его? Достаточно ли он подготовлен и зрел, чтобы уверенно сесть за следовательский стол лицом к лицу с преступником? Хватит ли у него познаний, выдержки, терпения, настойчивости, спокойствия, наблюдательности, силы логики, без которых, как говорил на лекции один опытный криминалист, нет следователя, а есть, в лучшем случае, грамотный регистратор преступлений и письмоводитель, фиксирующий чужие показания. Однако, как плотно не смыкал он веки, ему так и не удалось ничего разглядеть в своем будущем, хотя и было оно близким. Сегодняшние лучи сегодняшнего солнца, проникавшие сквозь зажмуренные ресницы, упорно торопили Плотникова ринуться в это свежее утро, весело шумевшее за окном смехом и криками играющих детей, легкими шагами куда-то спешивших девушек, сиренами и фырканьем проносившихся машин и бодрым физкультурным маршем, гремевшим изо всех репродукторов во всех квартирах дома. Плотников вскочил с постели, быстро умылся, оделся, выпил стакан горячего молока и, поцеловав тетушку, пулей вылетел на улицу и с головой нырнул в этот ясный, пока еще прохладный августовский день. На большом мрачноватом зале юридического института уже толпилось, несмотря на ранний час, много народу. Студенты, как шмели, мерно жужжали по углам, экзаменуя друг друга. Сегодня предстоял трудный экзамен — гражданское право. Профессор гражданского права Валентин Павлович Стрельбицкий славился своей строгостью на экзаменах. Профессору было уже за 60, но он отличался совершенно юношеской влюбленностью в свою науку и в глубине души был твердо уверен, что человек, не знающий основ гражданского права, есть личность, не заслуживающая уважения и, во всяком случае, не способная к юридическому мышлению. Высокий, сухощавый, не по возрасту стройный, профессор Стрельбицкий, помимо гражданского права, увлекался спортом, летом охотой и спиннингом, зимой коньками и лыжами. На студенческих вечерах он охотно и подолгу танцевал, принимал участие в студенческих вечерах самодеятельности, где отлично читал стихи Маяковского, и вообще дружил со студентами, оставаясь при этом требовательным преподавателем. Плотников, как и многие студенты, увлекающиеся криминалистикой, не очень любил гражданское право. Теория судебных доказательств в уголовном процессе, учение о косвенных уликах, тактика допроса и судебная психиатрия интересовали Плотникова гораздо больше, нежели вопросы опеки, элементы гражданского правоотношения, обязательства по перевозкам и право наследования. Только одно примечание к статье 2 Гражданского кодекса вызывало восхищение Плотникова, дававшего ему расширенное, почти философское толкование. Это примечание гласило: «Принадлежность следует судьбе главной вещи». Тем не менее, экзамен есть экзамен, и Плотников добросовестно к нему готовился. 2 солидных тома учебника гражданского права были им проштудированы и освежены в памяти. Через несколько минут должен был выясниться результат этих усилий. Но уже секретарь государственной комиссии разложил на столе билеты, бумагу и карандаши, а студенты все еще торопливо задавали друг другу вопросы. Что такое причинная связь между неправомерным действием и вредом? Какова давность по обязательствам из причинения вреда? Может ли быть ответственность без вины? Услышав последний вопрос, Плотников тревожно задумался. Как криминалист он был убежден, что без вины не может идти речь ни о какой ответственности. Но в гражданском праве, увы, что-то в этом роде допускалось. Где и в каких случаях? Плотников решительно этого не помнил. А вдруг достанется именно этот билет? Черт бы побрал это гражданское право! В полном отчаянии Плотников бросился к студенту Кареву, считавшемуся на курсе лучшим знатоком гражданского права и являвшемуся любимцем Стрельбицкого. «Карев, объясни, мэтр, что там за чертовщина с ответственностью без вины?» — спросил Плотников. Карев, очкастый, бледный и до отказа напичканный всяческими премудростями по гражданскому праву, посмотрел с нескрываемым презрением на Плотникова и процедил. «Элементарнейший вопрос, мой милый. Даже на трехмесячных юридических курсах на него отвечают последние тупицы». «Умоляю, суть, корень, формулу!» — почти простонал Плотников, боясь, что сейчас выйдут члены государственной комиссии. Карев достал белоснежный, накрахмаленный, аккуратно сложенный носовой платок, обстоятельно высморкался и отчетливо проскандировал. «Наряду с ответственностью за виновное причинение вреда, которое является общим правилом, Гражданский кодекс признает и ответственность безвинной. Согласно статье 404 Гражданского кодекса, лица и предприятия, деятельность коих связана с повышенной опасностью для окружающих, как то железные дороги, трамвай, держатели диких животных, торговцы горючими материалами, лица, возводящие строение и т.п., отвечают за вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие неодолимой силы, либо умысла, или грубой небрежности потерпевшего». Выпалив одним духом эту фразу, Карев с удовольствием добавил. «Все. Рекомендую, уважаемый коллега, для усвоения этой статьи разобрать следующие вопросы. Во-первых, почему закон в изъятии из принципа вины устанавливает в данном случае ответственность без вины? Во-вторых, что означает термин «повышенная опасность»? И в-третьих, в каких случаях считается, что вред причинен источником повышенной опасности?» Разозлившись на докторальный тон Карева, Плотников ответил весьма извительно. «Признателен за разъяснение. Полагаю, ваше юридическое превосходительство, что если я провалюсь на экзамене, то источником повышенной опасности явится профессор Стрельбицкий, потерпевшим, коему причинен вред я, а самой повышенной опасностью будет столь любезное вашему сердцу гражданское право». Слушавшие этот разговор студенты расхохотались. Рассердившийся Карев ехидно возразил. «За этот вред, милейший, не придется отвечать, поскольку всем будет очевидно, что он причинен вследствие неодолимой силы, а именно твоего неверства. Все». И он с победоносным видом отошел в сторону. Как раз в этот момент в дверях зала показались члены Государственной экзаменационной комиссии, в числе которых был и Стрельбицкий. Ура! Все обошлось благополучно. Плотникову достался билет, который был как нельзя более кстати. Речь шла о наследственной трансмиссии, которую Плотников знал хорошо. Он подробно ответил на вопрос, отчеканивая каждое слово и с удовлетворением отмечая довольный блеск в глазах Стрельбицкого. Через несколько дней Плотников получил новенький диплом в приятно хрустящей серой обложке. А еще через неделю аттестационная комиссия объявила юристу Плотникову, что его желание посвятить себя следственной работе удовлетворено. Он был направлен в распоряжение прокуратуры СССР, где и получил назначение народным следователем Зареченского района Энской области. Плотников добивался назначения именно в этот район, на что у него были достаточно веские причины. В самом конце августа выпускники московских вузов праздновали в Центральном парке культуры и отдыха сдачу государственных экзаменов. Медики и юристы, геологи и политехники, экономисты и филологи собрались в огромном зеленом театре парка. Чуть душный августовский день догорал над Москвой. С реки доносились веселые голоса купальщиков. В аллеях парка медленно прогуливались пары, не имеющие прямого отношения к госэкзаменам. Это были загорелые спортсмены и щеголеватые молодые летчики, укладчицы с кондитерской фабрики «Красный Октябрь», табачницы из «Дуката» и «Явы», курсанты-танкисты и миловидные чертежницы из «ЗИСа». Плотников сидел в театре в окружении друзей, рядом с Шурой Егоровой, окончившей в том же году ветеринарный институт. Они познакомились около года назад, на студенческом балу в колонном зале. Стройная большеглазая Шура сразу понравилась Плотникову. В тот вечер они танцевали почти до утра. Потом Плотников провожал Шуру на Стромынку, студенческий городок, где она жила. Синий рассвет чуть пробивался за краем догоревшей ночи. Было уже слишком поздно для ночных трамваев и слишком рано для утренних, поэтому шли пешком. Довольно долгий путь способствовал выяснению разительного сходства вкусов. Оказывается, оба любили театр имени Вахтангова. Затем чтеца Антона Шварца, оба болели за футбольную команду «Торпедо». Из кинорежиссеров предпочитали Ивана Пырьева, из художников Дейнека, из современных писателей Валентина Катаева. Неудивительно, что такое совпадение вкусов привело, как сформулировал Плотников, к конкретным орг-выводам. Было назначено свидание на следующий, точнее, в этот, уже наступивший день, ровно в 6 вечера, под часами центрального телеграфа. Справедливость требует отметить, что как час, так и место свидания, увы, не блистали оригинальностью. Когда за четверть часа до назначенного времени Плотников встал на вахту под указанными выше часами, он поразился. Не менее дюжины очень похожих на него молодых людей топтались рядом, беспокойно и чересчур часто поглядывая на часы. И когда с 5-минутным опозданием, что тоже не было оригинальным, появилась Шура с подчеркнуто деловым выражением лица, то впереди нее, сзади и по бокам постукивали каблучками другие девушки, тоже спешившие на свидание. Так началась дружба Шуры и Плотникова. Они встречались почти ежедневно. И, удивительное дело, с каждой встречи выяснялась все более насущная необходимость следующей. Теперь их уже занимало не столько сходство, сколько, напротив, расхождение во вкусах. Так, если Плотников утверждал, что лучшая в мире профессия — профессия следователя, то Шура доказывала, что гораздо интереснее быть ветеринаром. Когда Плотников ссылался на классическую литературу и приводил в пример одного из своих любимых героев, следователя Порфирия Петровича, из романа Достоевского «Преступление и наказание», то Шура холодно замечала, что Порфирий Петрович — судейский крючок и жаба, а творчество Достоевского — реакционное и больное. Казалось бы, что столь непримиримые противоречия губительно скажутся на только что возникших дружеских отношениях. Но они, напротив, сыграли положительную роль. При каждом очередном прощании выяснялось, что стороны не исчерпали своей аргументации, и потому есть необходимость в новой встрече. И вот пролетел год, получены дипломы, и они сидят рядом, почему-то держась за руки, на торжественном заседании в Зеленом театре. Плотников только что с очень равнодушным видом сообщил Шуре, что случайно назначен в Зареченск. куда, как она ему рассказывала раньше, добилась назначения Ишура. Зареченск был ее родиной, и там жила ее мать. Шура, выслушав это сообщение, почему-то вспыхнула, но потом еще более равнодушно, нежели Плотников, протянула. Что ж, это очень мило, и больше не возвращалась к этому вопросу. После заседания в парке начался традиционный карнавал. В звездное августовское небо со свистом полетели разноцветные ракеты. В разных концах парка ударили оркестры. На танцевальных площадках поплыли пары. Переполненные рестораны поплавки были ярко освещены разноцветными фонариками и чуть покачивались на темной притихшей реке. Со всех сторон доносились обрывки песен, взрывы смеха, тосты, восклицания, звон бокалов, стук ножей. Вихрем носились официанты. Все это сливалось с поздравлениями, клятвами в вечной дружбе, взаимными пожеланиями, названиями городов и республик, куда получены путевки, гулкими выстрелами пробок от шампанского и здравицами в честь любимых вузов. Поезд пришел в Зареченск на рассвете. Дымное солнце пламенело в предутреннем мареве только что загоравшегося сентябрьского дня. Плотников остановился на небольшом перроне. Красное кирпичное здание вокзала пылало огнями, отражавшими восход солнца. На перроне было пустынно. Прозвучал кондукторский свисток, загудел паровоз, и поезд, в котором приехал Плотников, двинулся вперед с довольным пыхтением, как бы радуясь тому, что покидает эту маленькую станцию. Пройдя через зал ожидания с деревянными скамейками, на которых спали трое пожилых мужчин, Плотников вышел на привокзальную площадь, где стояли два извозчика. «Куда изволите?» Сразу подошел Плотников один из извозчиков, рослый старик с седой бородой клинышком. «В город?» — неопределенно ответил Плотников. «Понимаю, что в город», — произнес извозчик. «Да на какую улицу? Тут ведь не деревня, не одна улица». «В гостиницу, если есть». «Как-нибудь имеется и гостиница», — весело сказал извозчик. «Тут у нас все имеется, что по штату положено. Театр и тот завели. Живем весело, вот только совсем худо. Мается наш брат-извозчик, потому что мы вроде как частники считаемся и не дают нам государственного снабжения. Садитесь, до города 2 версты». «Как 2 версты?» — удивился, садясь в экипаж Плотников. «Это почему же?» «Последствия царского режима», — ответил извозчик. «Не сумело тогда городское управо договориться с начальством, которое дорогу строило. Большую взятку то начальство с города затребовало. Ну, а наши толстосумы и уперлись. Тут начальство озлилось, и дорогу на 2 версты от города отвело. Дескать, вот вам, дуракам зареченским. Знаете, когда торговаться и кому отказывать? Эй, милой!» И он стегнул коня кнутом. Колеса вязли в песчаной дороге. Сосны, стоявшие по ее сторонам, золотились в лучах солнца. Утро было удивительно тихим и свежим. Экипаж вынесло на пригорок, с которого открывался широкий вид на Зареченск и его окрестности. Городок лежал внизу, раскинувшись полукругом по берегу большого озера, с маленьким островом посреди. Купол городского собора и множество церковных колоколен разовели в лучах разгоравшегося утра. Серые, темные, красные домики пестрели в окружении садов и огородов. Слева выделялась подкова базарной площади с двумя рядами каменных, пожелтевших от времени рядов, и большими стенными весами в самом центре площади. За мостом, переброшенным через реку, вытекавшую из озера, зеленел старинный городской вал, а за озером дымились далекие луга и синел стоящий грядою лес. «Вот наш Зареченск!» — не без гордости произнес извозчик, указывая кнутом на раскинувшийся вид. Господи, боже мой, родился я здесь, здесь вырос, и седую бороду нажил. Скоро и на тот свет пригласят. А вот красотой этой налюбоваться досыта не могу. И со всех городов российских наилучшее место. Слушая извозчика, Плотников залюбовался живописным городком, только начинавшим просыпаться. Кричали петухи, кое-где лаяли собаки, кудреватые дымки велись над крышами. Тихий городок, тихие, поросшие травою улички, тихая размеренная жизнь. Мог ли думать Плотников, что в этом тихом городке его поджидают удивительные события, невольным участником которых станет и он, народный следователь Плотников.